Во-первых, полная символика Унанчи, Виракочи, повторялась в планировке как имперского города Куско, так и империи в целом. Изначальное деление империи на четверти осуществлялось посредством направления на страны света, то есть с помощью мужского креста. Сначала проводилась восточно-западная условная линия, идущая от горы Пачатусан через храм Солнца на запад. Две северные четверти разделялись линией севера на юг, исходящей от храма Солнца. Эта линия, однако, не продолжалась для разделения южных четвертей прямо на юг, а, как показал Уртон, отклонялась к юго-востоку, к азимуту восхода Южного Креста. Эта аномалия пригодна для того, чтобы подчеркнуть важность полярных и экваториальных координат в планировке империи. Вблизи южного полюса вращения Земли нет ярких объектов, зато ряд объектов — Жаба, Куропатка, оба темных облака, Учуй-Круз, Южный Крест и Льямак-Ньявин, Альфа и Бета Кентавра, Глаза Ламы — последовательно всходят фактически в той же самой точке на горизонте и вращаются в плотной полосе вокруг порожнего полюса. Так что эти средства определения местонахождения полюса инки включили в формальную планировку империи. Также исходили от храма Солнца четыре дороги к четырем четвертям, расположенные взаимно кардинально. Женский крест по отношению к центрам четырех главных областей, как Суиус империи, и, по идее, к четырем точкам солнцестояния на горизонте. Это были те же самые два креста, какие находятся на рисунке по Чакути-Ямке. Аналогичным образом овал, являющийся эклиптической плоскостью, представлен на этой схеме посредством храма Солнца, который на кечуа назывался Кори-Канчий, буквально «золотым загоном». Родственный глагол «канчай» означает «окружать». Образ золотого круга Солнца, следовательно, является еще одним способом отражения эклиптической плоскости. В Кори-Канчи с ее секциями, посвященными Венере, Плеядам и Луне, всем обитателям эклиптической плоскости, находится еще один шедевр инкского масонства – большая эллиптическая стена, напоминающая овал в диаграмме по Чакути-Ямке с балконом, выходящим на юго-запад. Второй пример из мифа, записанного в оригинале на кечуа в арочирийском документе, показывает использование в мифологии тех же самых мужских и женских компонентов в передаче рассказов о времени и движении. В этой истории молодой человек ищет лучшие доли в жизни, предлагая знатной особе исцеление от тяжелой болезни. Взамен герой просит руки дочери аристократа. В отчаянии аристократ соглашается, и молодой человек открывает ему, что он болен из-за множества святотатственных поступков его неверной жены. Чтобы знатная персона исцелилась, ее дом должен быть снесен. Этот аристократ, кроме того, описывается как ложный бог, понятие, уже рассмотренное по отношению к мифологической терминологии легитимности. Легитимность Бога определяется его способностью придать измерение новому миру-веку установкой по отвесу или иным измерением глубины моря, то есть установлением абсолютного наклона на Южном полюсе. Поскольку он есть сложный Бог, то аристократ и его дом по определению стоят на зыбкой почве. Дом в этом рассказе, конечно, не является обычным домом. Крыша украшена перьями, подразумевая роль солнечной птицы, летящей к северному тропику. Далее. Когда дом снесен, в нем под нижним жерновом, Мараю-Купи, обнаруживается двуглавая жаба. Кечуанская небесная жаба, Антп-Ату, находится в той же группе звезд, которую инки использовали для определения местонахождения южного полюса вращения. В той же самой группе, к которой наклонялась точка восхода южной части условной линии с севера на юг в системе Секе. В мифе жаба ускакала и исчезла в водоеме.